или предзакатное солнце средних широт. В этом главная прелесть, незабываемое очарование полярного лета. Мы не видим многих привычных картин, ни колосящихся полей, ни зеленых дубрав, ни летнего раздолья степей. Зато Арктика щедро вознаграждает нас многим, о чем в средних широтах можно только мечтать.